Раздался короткий звук выстрела. И все замерли, словно балующиеся дети в классе, когда вдруг входит учитель и резко хлопает дверью. Майрон Лефлер и мистер Маквей остановились примерно в 10 шагах от нас, и Майрон неуверенно оглянулся на мясника. Тот не ответил на его взгляд и даже, кажется, не понял, что Лефлер рядом. На лице мистера Маквея застыло то самое выражение, что я слишком часто замечал у людей за последние 2 дня. Его разум не выдержал. Тут Майрон попятился, глядя на Олли Викса расширившимися испуганными глазами, потом бросился бежать, в конце прохода поскользнулся на банке, упал, поднялся и затем скрылся где-то в дальнем конце магазина. Олли замер в классической стойке для стрельбы, сжимая револьвер обеими руками. Миссис Кармоди продолжала стоять у ближайшей к выходу кассе, схватившись за живот покрытыми пигментными пятнами руками. Кровь текла у нее между пальцами и капала на желтые брюки. Рот ее открылся и закрылся, потом еще раз. Она попыталась что-то сказать, и, наконец, ей это удалось. «Вы все умрете там», — произнесла она и медленно упала вперед. Сумка соскользнула с руки и ударилась об пол, рассыпав содержимое. Завернутый в бумагу цилиндрик выскочил из сумки, прокатился по полу и задел мой ботинок. Не задумываясь, я наклонился и поднял его. Оказалось, что там какие-то таблетки, и я тут же выкинул их. Конгрегация, лишенная своего центра, начала пятиться и распадаться. Люди расходились, не отрывая взглядов от лежащей фигуры и расползающегося из-под нее темного пятна. «Ты убил ее!» — крикнул кто-то, испуганный и зло. Однако никто не сказал, что она хотела сделать то же самое с моим сыном. Олли все еще стоял в той же позе, но теперь губы его дрожали. Я тронул его за плечо. «Олли, пойдем. И спасибо тебе». «Я убил ее», — хрипло произнес он. «Я в самом деле убил ее». «Да», — сказал я. «Именно за это я тебя и поблагодарил. А теперь пойдем». Мы снова двинулись к выходу. Избавленный стараниями миссис Кармоди от пакета с продуктами, я смог взять Билли на руки. У двери мы на мгновение остановились, и Олли сказал низким сдавленным голосом: «Я не стал бы в нее стрелять, Дэвид, если бы был какой-нибудь другой выход». Держа револьвер наготове, Олли бросился вперед. Мы с Билли еще не успели выйти, а он уже стоял у скаута, бесплотный, как призрак из телефильма. Он открыл дверцу водителя, потом заднюю дверцу, и тут что-то выскочило из тумана и разрезало его почти пополам. Я даже не разглядел толком, что это было, может быть, к лучшему. Оно было красное, словно вареный омар, и издавало низкое хрюканье, довольно похожее на то, что мы слышали, когда Нортон и его маленькое общество, верящее в плоскую землю, ушли из супермаркета. Олли успел выстрелить один раз, но клешни этого омара со щелчком дернулись вперед, и он словно переломился в ужасном фонтане крови. Револьвер выпал у него из рук, ударился о мостовую и снова выстрелил. Я успел заметить лишь черные матовые глаза, похожие на виноградины, когда длинное сегментированное тело с шуршанием уползло в туман, унося с собой то, что осталось от Олли Викса. Я пережил мгновение выбора, которое, видимо, бывает всегда, может быть, очень краткое, но бывает. Какая-то моя часть звала меня прижать к себе Билли и броситься назад в супермаркет, другая часть приказывала бежать к машине, забросить Билли внутрь и прыгнуть вслед. Тут закричала Аманда. Высоким поднимающимся криком, взбирающимся все выше и выше, пока он почти не перешел в ультразвук. Билли прижался ко мне, пряча лицо у меня на груди. На Хетти Терман набросился огромный паук. Он сбил ее с ног, обхватив за плечи волосатыми лапами, тут же принялся опутывать ее паутиной. «Миссис Кармоди была права», — пронеслось у меня в голове. «Мы все умрем здесь. Мы действительно все умрем». «Аманда!» — закричал я. Она не отреагировала, совершенно отключившись от происходящего. Паук оседлал останки бывшей сиделки Билли, когда-то так любивший головоломки и кроссворды, которыми ни один нормальный человек не может справиться без того, чтобы не сойти с ума. Веревки белой паутины, опутывающие ее тело, покраснели, там, где выделяемая ими кислота уже въелась в кожу. Корнелл медленно попятился к магазину, глядя на нас огромными, как блюдца, глазами за стеклами очков. Потом повернулся и, оттолкнув тяжелую входную дверь, скрылся внутри. Мой миг нерешительности кончился, когда миссис Рэплер подскочила к Аманде и дважды ударила ее ладонью по щекам. Аманда замолчала,